Природа ангелов, их иерархия и служение. Согласно Священному Писанию, ангелы, как и люди, и все существующее, сотворены Богом. В словах «вначале сотворил Бог небо и землю» можно видеть первое указание на сотворение Богом ангельского мира, который здесь, в противоположность земле, то есть вещественному миру, называется небом. Ангелы уже существовали при создании звездного неба, что видно из слова Господа Бога, который говорит праведному Иову: «Когда были созданы звезды, воспели меня громко все ангелы мои». О сотворении ангелов святитель Григорий Богослов высказывает такие мысли: «Так как для благости Божией недовольно было заниматься только созерцанием себя самой, а надлежало, чтобы благо разливалось все далее и далее, так чтобы число облагодетельствованных было как можно больше, потому что это свойственно высочайшей благости, то Бог измышляет прежде всего ангельские небесные силы, и мысль стала делом, которое исполнено словом и совершено духом. И так как первые твари были угодны ему, то измышляет другой мир, вещественный и видимый. Ангел значит вестник. Этим словом определяется главным образом их отношение к людям. Они, как наши старшие братья, возвещают нам волю Божью и помогают нам в деле спасения. Человечество со времени своего райского состояния знало о существовании ангелов. Этот факт нашел свое отражение во многих древних религиях. Людям трудно постичь жизнь ангелов и мир, в котором они живут, потому что он совершенно отличен от нашего. Известно, что ангелы служат Богу, исполняют Его промыслительную волю и прославляют Его. Принадлежа к духовному миру, они обычно невидимы нам. Когда ангелы по воле Божией являются достойным людям, то являются не такими, каковы сами в себе, а в таком преображенном виде, в каком люди могут их видеть, объясняет преподобный Иоанн Дамаскин. В известной книге Товита ангел, сопровождавший Товита и его сына, говорит о себе: «Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, только взором вашим представлялось это». Книга Товита, глава 12, стих 19. Впрочем, высказывает мысль Иоанн Дамаскин, ангелы называются бестелесными и невещественными только по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом все оказывается грубым и вещественным. Одно божество всецело невещественно и бестелесно. Ангелы превосходят человека духовными силами, однако и они ограничены в своей силе и знании. Только Бог всемогущ и всеведущ. Будучи без плоти, ангелы меньше, чем люди, зависимы от пространства и места, и мгновенно появляются там, где им нужно действовать. Однако нельзя сказать, чтобы они существовали независимо от пространства и места. Священное Писание изображает ангелов то сходящими с неба на землю, то восходящими с земли на небо. Ангелы созданы бессмертными, как об этом свидетельствует Писание. Они умереть не могут. Евангелие от Луки, глава 20, стих 36. Однако их бессмертие не есть бессмертие самобытное и безусловное, а зависит оно, как и бессмертие человеческих душ, всецело от воли и милости Божьей. Ангелы, как духи без плоти, в высшей степени способны к внутреннему развитию, и их ум возвышеннее человеческого ума. Могуществом и силой, по изъяснению апостола Петра, они превосходят все земные начальства и власти. Однако и их высокие духовные качества имеют свои границы. Писание указывает, что они не знают глубины существа Божия, ведомые одному Духу Божию, не знают будущего, ведомого тоже одному Богу, а также не постигают вполне тайны искупления, в которую желают проникнуть, и даже не знают всех помышлений человеческих. Наконец, они не могут сами по себе, без воли Божией, творить чудеса. Мир ангельский представляется в Священном Писании необычайно великим. Когда пророк Даниил видел ветхого днями, Бога Отца, его взору открылось, что тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 10. Множество воинств небесных восхвалили пришествие на землю Сына Божия. «Представь, — говорит святитель Кирилл Иерусалимский, — как многочислен народ римский! Представь, как многочисленны другие народы, грубые, ныне существующие, и сколько их умерло за 100 лет! Представь, сколько погребено за 1000 лет! Представь людей, начиная от Адама до настоящего дня. Велико множество их. Но оно еще мало в сравнении с ангелами, которых более. Их 99 овец, а род человеческий есть одна только овца. По обширности места нужно судить и о многочисленности обитателей. Населяемая нами земля есть как бы некоторая точка, находящаяся в средоточии неба, поэтому окружающее ее небо столь же большее имеет число обитателей, сколько большее пространство. Небеса небес содержат их необъятное число. Если написано, что тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, то это только потому, что большего числа пророк выразить не мог. При такой многочисленности ангелов, естественно, предполагать, что в мире ангелов, как и в мире вещественном, есть разные степени совершенств, а потому и разные ступени или иерархические степени небесных сил. Так Слово Божие называет одних ангелами и других архангелами. Православная церковь, руководствуясь взглядами древних церковных писателей и отцов церкви, разделяет мир ангельский на 9 ликов или чинов. А эти 9 — на 3 иерархии, по 3 чина в каждой иерархии. В первой иерархии состоят бесплотные духи, находящиеся ближе к Богу, именно престолы, херувимы и серафимы. Во второй — средней иерархии власти, господства и силы. В третьей, более близкой к нам, ангелы, архангелы и начало. Так о бытии ангелов и архангелов свидетельствуют почти все страницы Священного Писания. О херувимах и серафимах упоминают пророческие книги. Херувим значит разумение или ведение. Серафим значит пламенный, огненный. Имена других ангельских чинов упоминает святой апостол Павел в послании к Ефесянам, говоря, что Христос находится на небе превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 1, стих 21. Кроме этих ангельских чинов, апостол Павел в послании к Колоссянам учит, что Сыном Божиим сотворено все видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили. Послание апостола Павла к Колоссянам, глава 1, стих 16. Итак, когда к тем четырем, о которых апостол говорит Ефесянам, то есть к началам, властям, силам и господствам, присоединим престолы, получится 5 чинов. А если к ним присовокупить ангелов, архангелов, херувимов и серафимов, то получится 9 ангельских чинов. Впрочем, некоторые отцы церкви высказывают мнение, что разделение ангелов на 9 ликов охватывает только те имена, которые открыты в Слове Божьем, но не объемлет других имен и ангельских ликов, которые нам еще не открыты. Так, например, апостол Иоанн Богослов в книге «Откровения» упоминает о таинственных животных и о 7 духах у престола Божия. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом его». Откровение Иоанна Богослова, глава 1, стих 4. Перечисляя ангелов, апостол Павел пишет, что Христос пребывает на небе превыше всякого начальства и всякого имени, именуемого не только в 7 веке, но и в будущем, давая этим понять, что есть ангельские степени, названия которых неизвестны людям. В Священном Писании некоторые ангелы называются по собственному имени. Об архангеле Михаиле упоминается у пророка Даниила, у апостола Иуды и в Апокалипсисе. Имя Михаил на еврейском значит «кто как Бог». В Писании он именуется «вождем воинства Господня» и изображается как главный борец против дьявола и его слуг. Обычно его рисуют с огненным мечом в руке. Имя Гавриил значит «сильный Божий». О Гаврилии упоминает пророк Даниил и евангелист Лука. В Писании он изображается как вестник тайн Божиих. Его рисуют с райской ветви в руке. В Писании упоминаются по имени еще 3 ангелов. Рафаил — помощь Божия, Уриил — огонь Божий, Селафиил — молитвенник Божий. Каково же назначение существ духовного мира? Очевидно, они предназначены Богом к тому, чтобы быть совершенными отображениями Его величия и славы, с нераздельным участием в Его блаженстве. Если о видимых небесах сказано «небеса проповедуют славу Божию», то тем более такова цель духовных небес. Пророк Исаия удостоился увидеть Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лице свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Книга пророка Исаии, глава 6, стихи с 1 по 3.